Как пойманный в капкан озирался Сакум. Неужели это с ним так обращаются? Не эти ли лисицы лебезили перед ним, распустив льстивые слова, как пушистые хвосты? Разве не они хвалили его за советы и действия, обогатившие владетеля Лоре? А как перед Сакумом знатным и могущественным трепетали пригнутые им к земле подданные владетели Лоре? Каким богатством сверкал его дом? Сакум опустился на подставленный чубукчий табурет и внезапно ощутил, что его былой блеск безвозвратно потерян. Он лишь жалкий проситель. И потянулись слова его нудной серой нитью. Сначала рыжебородому лазутчику во всем сопутствовала удача. Притворившись больным, так Сакума уверил рыжебородой, он стал следить за берлогой хищника. Все высмотрел верный лазутчик, в замке 200 дружинников, почти половина без коней. Стены, хотя и высокие, но что для владетеля Лоре недоступно? Сам Саакадзе куда-то скрылся со своей сворой, очевидно, готовится к осаде Тбилиси. Так хвастал младший сын Саакадзе. И вдруг не на Тбилиси, а на Лоре бросил сатана своих головорезов. И не 200, а 2000. Но Ларийская крепость, окованная железом, как ястребиное гнездо, нависло над лесистыми, а частью безлесными высотами. Можно еще прорваться на замкнутую поляну, примыкающую к подножию крепостной горы, но никак не вырваться. Поляна пристрелена, и там царствует смерть. Владетель смеялся, пусть 10 дней попрыгают, пусть повоюют, у моего порога охрипнут, а за это время Хасро Мирза Минбаши с пушками пришлет. От воя и визга барсов, от ударов в сатанинские дапи жители в ужасе затыкали уши и метались по улицам, не зная, кого молить о помощи. Уже ночь побледнела, когда, наконец, как тогда условились, в Митехе у южных ворот громко 5 раз прокричала кукушка. И сразу по ту сторону стены раздались вопли: «Назад, спасайтесь, персы, пушки везут, пушки!» И такой конский топот, такое ржание потрясло воздух, что владетель не только уши, глаза зажал. Наверное, поэтому и крикнул несмотрительно: «Открой, Сакум, скорей ворота!» Пожаловал сам Исахан с грозными тысячами, еще бы! Он лично хочет изловить настевского зверя с его хвостатой свитой. Не следует и нам фазанить. Немедля отправь в погоню за барсами наше войско, ибо шах Аббас за поимку хищника одарит меня и тебя. Но лишь только по моему приказу открылись ворота, в них лавиной хлынули проклятые саакадзовцы. Едва я успел кинуться к владетелю, как следом ворвался сам барс. Раздумывать было не время. Через тайный ход я и владетель Лоре, отважный мелик-атабак, бежали к горным расселинам. О горе нам! Саакадзе пленил жену и детей владетеля. Город Лоре разграблен и разрушен. Сундук пошлин, наполненный золотом и серебром, тоже захвачен разбойниками. Особенно свирепствовали оборванные ополченцы, откуда он их столько взял. И мой дом, увы, дотла разграблен. На моих же коней взвалили сундуки, ковры, посуду, шелковые одеяла. Тащили все, что под руку попадалось. Кричали: «Трофеи, трофеи!» «Все берите!» Унесли даже алый бархатный нагрудник, который я сам отнял у Шимахинского караван-баши. Подбитый ватой этот нагрудник для большей крепости был обит золочеными гвоздиками и предохранял не только грудь, но и затылок. Я счел недостойным прикрывать эту часть головы и спасался скачками. О разорении Ларе рассказал позднее, не скрывая истины, догнавший меня у ворот Тбилиси, тот самый рыжебородый лазутчик, который удостоился получить от вас пояс с тайным запором. Да ведь над тобой благожелательное небо, Хосро Мирза. Окажи помощь нам, вырви из лап барса семью владетеля. Ты храбр, как лев, тебе сопутствует удача. Не пой соловьем, храбрость тут ни при чем, оборвал Хосро льстивую речь. Ты уверен в своем рыжем шайтане? Я? Да станет мне свидетелем мой ангел, я и сейчас доверяю ему свою жизнь. Пояс он передал мне целым. А не потерял ты и пояс, как и нагрудник? Нет, доблестный Хосро Мирза, я сохранил его, как и твое расположение. Позволь продолжить о рыжем шайтане. Дом его тоже чуть не растащили, и только потому уцелел, что жена догадалась крикнуть: «Эй, рыжий сатана, почему из ада не вызовешь свое войско?» Тут веселый барс расхохотался и говорит другим: «Оставим этот дом в покое, он достоин нашего снисхождения, а его жена, наверное, Кудиани, если нас не испугалась. Красавица, передай рыжему сатане, пусть меньше шляется около азнаурских владений, иначе остаться ему без хвоста, а заодно и без рогов». Бедный мой лазутчик, трясясь от страха, вынужден был выслушать все насмешки, спрятавшись в стеной ниши. А когда, слава богу, снова настала ночь, выскользнул через собачью лазейку из Ларе и, сломя голову, не замечая, Шулаверий кинулся в Тбилиси. Сакум продолжал униженно вымаливать помощь владетелю Ларе, пострадавшему из-за верности Шах-ин-Шаху. Но не до того было Хосро Мирзе, все мрачнее становились его мысли. И Шадиман торопился отделаться от назойливого просителя. Снова вызвав Чубукчи, он приказал проводить советников дома Знаура до токов Тарадзе. Хосро передернулся: «Бисмалах, в дом прекрасной Харышани. Может, там остались ее любимые сосуды для цветов? Может, мантилья небрежно брошена на тахту?» И Хосро холодно оборвал: «Дома Знаура да то мною занят». Шадиман хотел возразить, но, взглянув на упрямые скулы царевича Багратида, промолчал. «Может, светлый князь Чубукчи низко поклонился проводить советника в дом Настевца Даудбека? Тоже просторный, с длинноносым драчуном занимал». Но мысли Шадимана уже были далеко, всеми мерами надо отвлечь тбилисцев от опасных разговоров. А Сакум все тянул просьбу помочь владетелю Ларе вернуть семью. Оценив советники свойства породистого мула, легаться даже будучи взнузданным, Хосро Мирза приказал Чубукчи приготовить Сакуму одежду, коня и морчили, и посоветовал ему отдохнуть, обещая подумать о помощи. Кто первый оповестил? Кто обронил, словно искру, слово, упавшее в самую гущу Майдана, неизвестно. Но тотчас восторженные возгласы «Ваша-ваша» победителям громом ударили в стены Митехи. «Всеми мерами!» — кричал Шадиман. «Где? Где рыжий сатана? Пусть повторит весть о победе Азнауров над Ларе!» — злорадно потирал руки Амкар-Сиуш. И рыжего сатану хватали, тащили в Духан, угощали, одаривали, заставляя без конца излагать подробности разгрома Ларе. Приверженцы Шадимана, Хосро и царя Симона держались отдельно, нащупывая на поясах кинжалы. Им преувеличенно вежливо кланялись приверженцы Саакадзе, похлопывая по кинжалам, висящим на поясах. Внезапно глашатай огорошил Майдан новостью о празднике для горожан на Спиразе. Будет джигитовка. Бежан, выпьем, выпьем. Раин, выпьем, выпьем. Будет состязание в Лило. Будут для женщин танцы. О, о, Эсабер, выпьем. Чей праздник, того вино. Внезапно на площадь Майдана ворвалась группа с зурначами. Образовался круг, и два марабдинца, оголенные по пояс, схватились в отчаянной борьбе. Гогот, шум, подзадоривающие крики. «Э, за живот хватай! Ого-го! Бросай, бросай, Сакума! Хо-хо! Владетеля тоже бросай! Вайме! Кто внизу ляжет? Владетель Ларе! Хо-хо-хо! А сверху кто? Победитель!» Обозленные марабдинцы предпочли исчезнуть с Майдана, и тотчас снова заиграла зурна. Какие-то гуляки с бурдючками под мышкой, горлани, распевая хвалу царя Симону, угощали всех красным вином. «Пейте, люди, за царя царей! Эго-го! Ваша-ваша победителям!» Хватая чаши, орали развеселившиеся подмастерья. «Ваша-ваша Хасро-Мирзе!» провозглашали приверженцы Митехи. «Победа, победа Георгию!» Увидав начальника Гзири, Сиуш закончил. «Победоносцу!» И с хохотом подхватили молодые амкары. «Победа, победоносцу! О, Бакар, выпьем! Э, Сумбат, выпьем, выпьем!» «За кого, ишачий сын, пьешь?» — заорал начальник Гзири. «Непременно за победителя, батона Гзири». «За какого победителя, ишачий хвост?» «Как за какого? Разве в картле нет победителей? Ваша, ваша, батона Гзири!» «Чтоб длинный черт подавился таким весельем!» — угодливо крикнул приверженец Шадимана. «Как ты сказал, начальник Гзири?» — угрожающе придвинул коня. «Хорошо, Ревас, сказал!» — подхватил приверженец Хасро-Мирзы. «Слезы в чашу сами падают!» «Уксусом в горле вино свертывается!» — выкрикнул третий, подымая пенящуюся чашу. И наперебой группа гуляк разразилась криками. «Правду, правду!» — сказал Сумбат. «Черту на ужин победителей! Ваша, ваша тому, кто явился облепленной грязью!» «В яму ишачьих прославителей!» — под хохот толпы надрывался осатанелый начальник Гзири. «Эх, Гзири, ломайте плети, а спины свиней! Чье вино пьете? Дырявые шкуры! Уксус, попробуй перец, верблюжий помет!» И на спины ничего не понимающих приверженцев царя посыпались удары плетей. Хохот захлестнул Майдан. «Победа! Победа начальнику Гзири!» Под неистовый свист амкаров, под свист нагаек, Гзири кричал озорной подмастерье. «Где? Где рыжебородый сатана? В Духан, друзья, в золотой верблюд тащите гонца радостной вести! Выпьем, выпьем, выпьем, Сиуш!» Вардан усмехнулся и, прикрыв дверь своей лавки, сел за стойку. И он немало способствовал веселью Майдана, но осторожность — аршин, отмеряющий бархат. Не то чтобы ему было безразлично происходящее, или бы он надеялся на приход покупателя, но по совету Нуцы держался в стороне. По ее мнению, в подобных случаях лучше ложиться посередине тахты, пусть те, кто ляжет по бокам, тянут каждый к себе одеяло, все равно тепло достанется догадливому. Неужели Хасрой сейчас не выйдет из-за прилавка Митехи отмерить Азнауром 10 батманов пороха за Ларе? Похоже, что нет. Все царство Симона в одном Тбилиси замкнулось. Князья ворами в Митехи пробираются. Больше ради милости шаха Аббаса рискуют. А Маурави? По всей картле скачет его конь. Если кто из князей слишком дерзко высунет уши из своего замка, Муравь одним взмахом шашки загонит обратно. Нуца права, это настоящий царь. Эх, Маурави, Маурави, почему не прислушался к желанию народа? Почему отверг мудрый совет старцев гор? А может, сейчас нападет и освободит нас от мусульманского рая? Нет, не подвергнет Маурави опасности жителей. Едва к стенам приблизится, сарбазы радостно ринутся грабить город. Прав Маурави, и так Тбилиси освободится. Царство не лавка, не может долго царь в одном городе торговать обещаниями милостей шаха Аббаса. А правда, что барсы переодели дружинников в русийское платье? Любит Маурави путать мысли врагам. Умная Нуца, видя мое беспокойство, сварила газинаки и отнесла смотрителю царских конюшен. Арчил тоже умный, догадался, для кого готовлю караван, сведений тайком рассказал. Пожелтел Хасро Мирза, узнав о новом нападении Маурави населения Лиси. И стоило, совсем рядом два гаджа от Тбилиси. Из тысячи сарбазов Минбаши спас только 300, а в Цадаретти... Не успел стоявший на страже сарбаз крикнуть «Непобедимый!», как юзбаши с сарбазами, бросив награбленное, в ужасе разбежались. Уменьшив еще на пол аршина голос, арчил такое, отмерил Нуцы. «Не решается царевич Хасро рассылать кизилбашей для сбора еды. А кормить надо?» «Не время торговать, Пануджан, угощай, люля-кебаб, выпьем, выпьем!» Вардан теснее прижался к стене, голоса, шумные и задорные, то удалялись, то приближались. «Опасно, но если не я, Вардан, дам знать Маурави от Тбилиси, тогда кто?» Скрипнула дверь, нездешний, определил Вардан, вошедшего, оценивая в 4 пятака старенькую рясу. «Недорогую парчу? А разве парча совсем не дороже человеческой жизни?» «Да защитит меня святая Матерь, такая и даром не нужна. Сотворил Господь человека по подобию своему». «Масхара! Ты как смеешь смеяться?» — орал за дверью начальник Гзири. «Ваша, ваша батона Гзири!» И жизнь его, да возвысится над суетой сует, продолжал, несмотря на шум улицы, священник. «Хорошие слова Божии говоришь, но время сейчас скорее для рыка каджи. Веруй, сын мой, веруй, и придет к тебе. Тащи, тащи, в золотой верблюд, го-го-го-го! Все отцавы придут, носящие злато и ливан принесут, и дом молитвы моя прославится». «Э, Гургенжан, что как столб стоишь? Пойдем выпьем!» «Где наш староста? Где Варданжан? Что в лавке? Не время торговать!» «Из далекого места изволил прибыть преподобный?» «Из Самцхэ Саутабага!» Вардан насторожился. Внезапно ватага подмастерьев ворвалась в лавку. «Выпьем, Варданжан, не время торговать!» Увидев священника, рванулись к нему. «Благослови, отец, веселое вино выпьем!» Наполнив две чаши, поднесли Вардану и священнику. «Мравалжамьер, таши, таши!» Кто-то пустился в пляс. Притворно хмурясь, Вардан подбородком кивал на священника. Ватага с выкриками «Таши, таши!» вывалилась из лавки. Вардан будто от досады поморщился и поплотнее прикрыл дверь. «Наверное, серьезное дело, отец, имеешь, раз так рискнул. Не для всех здесь ворота без скрипа отворяются. Черь князю Шадиману привез и письмо к нему от благочестивой госпожи Харишани. Осенила ее дар уготовить церкви и изрекла чистыми устами. Нет благолепия в служении, если ряса не отвечает величию неба. Дерзаю думать, Богу смиренная молитва во всякой одежде угодно, но прикословить не решился. Удостоился и я знать добрую княгиню Хорошани. Жаль за Азнауром замужем, долго ее отец, князь Газнели, не смирялся. Суета, сует, лучше Азнаурского не создал Господь сословие, врагов Христа сражают. Да не спошлет Господь Бог им удачу. «Э, люди, нас порези спешите!» — надрывался глашатый. «Такой отец не советую здесь громко говорить, можешь себе повредить. Истинно, жизнь моя в Божьих руках, правду никто не принудит сокрыть. Уразумел я, нет у тебя дешевой парчи. Пусть у врагов Христа ни дешевой, ни дорогой не будет». Вардан запер на задвижку дверь, вышел в темный чуланчик, открыл ключом нишу и, выбрав три куска парчи, вернулся к прилавку. Под доносящиеся крики и чьи-то вопли священник с восхищением смотрел на переливающуюся золотом и серебром парчу. «Благодать Господня! Умудрил людей вездесущий сотворять подобную красоту». Но, мой сын, богатство сие не мне предназначено. Еще цену не узнал, отец уже недоволен. Парча стоит ровно половину монет, пожертвованных княгиней Хорошани. Немало удивился священник, узнав стоимость парчи. Действительно, можно вернуть княгине почти четверть полученного. Он сказал об этом Вардану как раз в тот миг, когда купец со вздохом вычислял убыток от этой продажи. Но Хорошани направила ко мне не в меру честного священника, размышлял Вардан, значит, еще поручение есть. Все же с ним осторожность больше, чем с мошенником, нужна слишком открытой. И Вардан равнодушно спросил, не имеет ли еще какое-либо желание служитель неба. Обрадованный вопросом, священник переждал, пока мимо дверей не промчалась ватага орущих подмастерьев, и извлек из кармана рясы свернутый платок. Вардан и бровью не повел, но был ему слишком хорошо знаком орнамент осколка. Следовательно, Маураве знак посылает, что получил кальян и еще нуждается в сведениях о тбилисских делах. Знает ли священник об этом? Нет. Робко просит достать кувшин такой же расцветки. Сам нигде не нашел. Еще бы. Твоя правда, отец, я всех знаю, может, и помогу. Но почему только такой расцветки? Можно лучше найти. Нет, нет, сын мой, не ищи лучшей. Священник краснее путано объяснил. Разбила она и непременно такой просила отыскать. Отыщу. Долго пробудешь здесь? Князь Шадиман сказал, после вторичной беседы отпустит. Еще, надеюсь, сподобится святого отца лицезреть. Вот, сын мой, хула с твоих уст сорвалась на Азнауров, а благодаря им церковь моя первой стала. Об этом, отец, тоже советую не рассказывать, особенно у святого отца. Царю непокорный, значит, враги. Наверное, тебя будут спрашивать о жизни Саакадзе. Если спросят, не скверню уста ложью. Прошу, отец, взмолился Вардан, никому не рассказывай, что у меня парчу нашел. Узнают в Митехе, княгини потребуют на кабас себе, а цену половинную платят, убыток мне большой. Лишь для церкви решил эти три куска держать. Я отмерю тебе, отец, сколько сторговал. Но советую взять вместе с кувшином в день, когда покинешь Тбилиси. Священник заверил, что поступит по совету купца и, немного помявшись, попросил помочь достать ему казахскую плетку для... Не дослушав, Вардан поспешно открыл дверь. «Э, Гурген! нехотя оторвавшись от подмастерьев, в десятый раз передававших подробности боя в Ларе, слышанные от рыжебородого сатаны, Гурген вошел в лавку с пылающими от удовольствия глазами. Поклонившись священнику, он внимательно выслушал многозначительный приказ Вардана. «Понял, Гурген, какой товар нужен. Пусть Сиуш лучшую плетку сделает. Скажи, из Самцхеса Табага служитель церкви прибыл. Должен угодить. Рукоятку из слоновой кости пусть ввинтит. Через серебряные нити занавески и цветную синель проникло утро, скользнуло оранжевой полоской по полуоткрытым деревянным створкам, где хранилось личаки. По бахче, атласному платку, расшитому золотом, по небрежно брошенным на табуретик изумрудным шальвари, кинуло блики на маленькие софьяновые коши, заиграла бисерными кисточками малиновых подвязок, подкралась к несмятому покрывалу белизной глади, соперничающему с ледником, и коснулась полуопущенных густых черных ресниц. Магдана с трудом открыла глаза и, недоуменно озирая опочивальню, резко приподнялась на локтях. Под узорчатой кисеей рубашки неровно подымалась девичья грудь. Грустная улыбка тронула уголки губ Магданы, и она ладонью заслонилась от яркого света, словно стремилась сберечь какие-то сладостные видения. В тревожном несбыточном сне ей привиделась Самцхе, окруженная лесисто-зелеными склонами, которые отражались в горных, недвижимых озерах, окаймленных темно-красными скалами. Из окон замка неслись призывные звуки чонгури с голубым отливом розы, в такт чарующей музыки нежно шуршали у ног Магданы. И Дудбек в ослепительно-белой куладже ласково нашептывал ей искрометные слова любви и указывал на гору, покрытую соснами, которая величественно расступалась, открывая безбрежный простор незнакомого мира. И оттуда широко струилась будоражащее сердце свежесть, подхватывала Магдану благоуханной волной и уносила в сверкающую неземную даль. И вдруг пробуждение, и сразу вспомнился отец, изысканно проводящий выхоленными пальцами по волнистой бороде и надменно взирающий холодными, как стекло, глазами. Кому же она здесь нужна? Отцу? Но он едва удостоил ее советом выбрать достойного мужа в Метехе, если она не желает очутиться в Марабде. А Гульшари не приминула подыскать достойного, ибо царский замок, что бы ни случилось, должен, как повернутое роком колесо, продолжать вертеться. Так думала Гульшари, не ошиблась. Молодые князья, рискуя попасть в плен к Барсу, устремились через горы, балки и леса в Тбилиси. Жениться на дочери всесильного Шадимана, взять за красивой княжной богатое приданое, удостоиться милости шаха и благосклонности Хасро Мирзы, а впоследствии заполучить владение Марабду, стоит рискнуть. Особенно рьяно добивался согласия Шадимана князь Гуриэли, двоюродный брат светлейшего владетеля Гурии. Он был достаточно молод и достаточно красив. Но Магдана без отвращения не могла смотреть на его большие выпуклые глаза, и походка его напоминала ей поступь рыси. Задобренная дарами князя Гульшари добивалась согласия Шадимана на столь выгодный брак. «Пусть будет пока туман», — решил Шадиман, и, не говоря ни да, ни нет, затягивал решение, но всячески старался, чтобы весть об этом сватовстве дошла до Саакадзе. Барс, кажется, все еще мечтает о союзе с Западной Грузией. Напрасно Магдана умоляла Гульшари избавить ее от ненавистного гурийца, напрасно поборов страх, рискнула просить отца. Гульшари гневно заметила, что пребывание вблизи непристойной Харашани испортило вкус княжны Бараташвили. А Шадиман, даже не дослушав, заявил: «Как я пожелаю, так должно быть. Знатный муж навсегда отучит дочь Шадимана от дружбы с врагами царства Азнаурами». Магдана не находила себе места, то подолгу просиживала у овального окна, придумывая самые фантастические способы избавления от навязчивого жениха, то без конца осматривала подарки игумени Нино, казавшиеся раньше такими странными. Вот кисет сморчили, плоский дорожный кувшин, наполненный целебным монастырским вином. Узенький нож для выскабливания из вёски между камнями. Вот черная мантилья, которую надевают монахини во время поездок. Кремень и 8 толстых восковых свечей. Подробно придерживаясь рассказа Зугзы, игуменья описала подземный ход, берущий свое начало из покоев бывшей царицы Мариам. Стоит надавить золотой мизинец, Влахернская Божья Матерь услужливо поворачивается вправо, пропуская в узкую потайную комнату. В этих покоях, где обитали издавна поколения цариц династии Багратидов, расположилась Гульшари, и сюда под разными предлогами зачастила Магдана, простодушно прося совета княгини в выборе ожерелья или слов, с которыми должна обращаться к родным возлюбленного жениха. Охотно просвещая глупенькую, Гульшари не замечала пытливых взглядов Магданы, бросаемых ею на икону. Нет, мысли Гульшари парили в золотых облаках. Молодые после венчания останутся на год в Метехе. Значит, и много знати. И хотя Шадиман медлит с ответом, но гонцы скачут во все замки, призывая на торжественный съезд. Воспользовавшись пребыванием Саакадзе в Самцхе-Саатабага, прибыли Цицишвили, Павалантишвили, Джавахишвили. Колесо продолжало вертеться, и упоенное шумом Гульшари послало молодого князя Качибадзе в Твалади. Но никакие посулы не прельстили царицу Мариам. Разве можно без ужаса вспоминать ее рабство в Метехе? Гульшари решила насильно приволочь старую сову, угрожая отнять Твалади. Мариам бросилась за помощью к Трифилию. Церковь мешалась. В Метехе от католикоса прибыл епископ Афанасий. Озабоченный Шадиман поспешил к Хасро-Мирзе. Через 2 дня в Тавладе отправился гонец царя. Он привез Мариам дары. Кисет с золотом, волосоуборные булавки с бирюзовыми голубками и пожелание здоровья царицы. А высочайшее посещение Метехи зависит от самой царицы Мариам. На радостях Мариам отправила Симону ответный подарок – шкатулку с золотой змеей, некогда при ее отъезде из Метехи, преподнесенную ей Шадиманом. На атласном свитке Мариам начертала: «Царь царей Симон – от начала Багратидов второй. Меч величия и хранитель славы. Да будет над тобой голубое небо, но бойся змей. Согретые в твоем замке, они возжелают свернуться на твоем троне». Приложила руку царица цариц Мариам из династии Багратидов. В другое время Гульшари разразилась бы бранью, но она смертельно боялась Хасро-Мирзы, а это он сунул нос не в свое дело. Родственница, видите ли, а о блеске Метехи перс не заботится. А какой блеск, если нет ни одной настоящей царицы, которой бы она, Гульшари, могла повелевать? Хорошо, царевич Вахтанг прибыл, обещает Эмереджиби. Узнав об огорчении прекрасной княгини, Хасро после некоторого колебания решил исполнить ее просьбу и сам пригласил Липарита с семьей. Убеленный сединами князь принял это как приказание, и к восторгу Гульшари прибыл со всеми домочадцами, прибыл открыто, не прячась по оврагам и лесам. Вначале был задан большой пир, потом малый, только для молодежи, потом мусульманский, лишь для женщин. Гульшари постаралась затмить всех нарядами и украшениями, а ее зрелая красота снова, как некогда, ослепила старых и молодых, и они старались не замечать ее коварства. Не переставала радоваться Гульшари. Наконец Митехи опять засверкал, и этот блеск дала замку она, сестра царя Картли. А Симон? Он тоже повеселел, женщины к нему благосклонны, а мужчины льстят и преклоняются. Но не ослепил этот блеск ни Шадимана, ни Хасро. Они все напряженнее прислушивались к пустому шуму колеса. Князья веселились, но ни один не предложил царю свои дружины для подкрепления царского войска. А когда Шадиман сам об этом вкрадчиво заговорил, владетели единодушно принялись заверять, что они готовы всем жертвовать ради царства, но теперь, увы, крайне обеспокоены защитой своих замков, ибо народу мало, корма лошадям в обрез, живут как на качелях, вот-вот Саакадзе нагрянет и перевернет качающихся вверх ногами, а царство никакой помощи не в состоянии оказать. Раньше, когда Саакадзе был Маурави, вдруг выкрикнул Липарит, царство владело лучшим войском, а теперь? Разве на сарбазов можно положиться? Одно знают грабить. Для защиты от них тоже нужны дружины. Аксанские Эристави, Амухран Батони. Изумленно смотрел Джавахишвили на смелого князя. Он один высказал общую мысль. Давно так тревожно не проводил Шадиман ночь. То зарывался в подушки, то вскакивал и подбегал к окну, то залпом выпивал чашу за чашей. Но сон бежал от ложа, гонимый тяжелым раздумьем. Что случилось с жизнью? Вот сбылось желание, он вновь в Митехе. Но разве это царское жилище? Караван-сарай, кто не приползет, всем рады. Хотел для блеска вернуть старика Газнели, отказался. Говорит, внуку вреден воздух Митехи. А разве поручусь, что напрасно князь опасается Гульшари? Часто недоумеваю, откуда столько яду в красивом сосуде. Очи звезды напоминают, а язык — осиное гнездо. Хотел я своего царя, но разве Симон царь? Ни одной мысли в голове под короной. Хотел княжество объединить, но разве это прежние князья? Скрытны, троеликие, ничем не хотят помочь не только царству, но и себе, слепцы. Не видят, что Саакадзе раскачал колонны их сословия. Вот-вот рухнут. А они мечутся, не зная, к какому царю выгоднее пристать. Гульшари гордится, думает, собрала для царя букет князей. А они съехались, чтобы пронюхать, прочен ли Тбилиси. Побрецают языками, опустошат бурдюки вина и снова разбегутся по замкам. Андукапар половину своих дружин оставил охранять замок Арша. Половину слил с отрядом телохранителей и держит в Митехе. Видно, правда, когда куладжа изнашивается, ничем ее не обновишь. Еще как будто совсем новое, но уже чуть протерся бархат и мех потускнел. Хотя для чужого взгляда еще незаметно, но хозяин знает, скоро бросить придется. А дальше? Может, персы уйдут и снова живет Картли, а Саакадзе тоже снова живет? Вот если бы сговориться с ним, вместе бы возродили блеск царства, воссоздали мощное войско, самый близкий моим мыслям и самый далекий. Нет, не сговориться нам ни на чем. Рваная чеха не друг бархатной куладже. А что, если колесо, ускорив кружение, скатится в пропасть? Иса-хан собирается напасть на среднюю Картли, но когда? Не успел Хасро Мирза как следует открыть глаза, Гасан в радостном волнении поторопился рассказать виденный им сон. Будто царевич перелез через ограду в чужой виноградник. Но какую бы кисть ни сорвал, все оказывались кислыми. Устав искать, созревший Мирза перелез обратно в свой виноградник и стал как вкопанный, полный изумления, ибо грозди винограда оказались золотыми. Видя задумчивость Мирзы, Гасан придвинул к ложу низкий столик, поставил чашечку крепкого кофе, подумав, придвинул дорогую вазу на случай, если Мирзе захочется швырнуть в Гасана чем-либо потяжелее, чем чашечка. Но Мирза молчал. Тогда Гасан принялся клясться, что милость Шахеншаха ждет Хасро Мирзу в Исфагане. А может, старый обманщик соскучился здесь и нарочно такой сон увидел? Хасро пристально посмотрел на опечаленного целостью вазы старого гебра. «Нет, мой Гасан ни разу не видел сна, ничего для меня не предвещающего». И Хасро снисходительно пообещал, если в Исфагане его встретят с золотым виноградом, то он, Гасан, получит затканный бирюзой халат, который каждый день, вот уже два полнолуния, не устает примерять. Довольный замешательством слуги, Мирза погрузился в раздумья. Гасан прав, надо уходить, но разве Саакадзе побежден? А посмеет ли кто, имеющий на плечах только одну голову, предстать перед шахом, не выполнив его повеления? А вдруг Иверская Божья Матерь? О, шайтан, не путай меня, я хотел сказать, святой Аалий начертал в книге судеб быть Саакадзе непобедимым. Видит. О, Мохаммед, что сегодня со мной? Конечно, видит Аллах, а не Бог, что способ бешеной войны приносит Саакадзе большие победы, а персидскому войску большой урон. Минбаши нередко приходится самим уничтожать взбесившихся коней и даже сарбазов. Во имя Иоанна Крестителя, Хусейна, хотел я сказать. Думаю, все равно, раз святые сами на язык просятся. Но не птица же Саакадзе не может перелететь из Самцхе к дорогам Кахети и одновременно вести войну по всей Грузии. Значит, единомышленников у непобедимого больше, чем предполагает Шадиман. Иса-хан не сегодня-завтра ринется в среднюю Картли. Не опасно ли и мне медлить? Но действовать придется подобно смерчу, налететь, уничтожить и исчезнуть. Но да подскажет разгром Ларе осторожность. Хуже будет, если от кислого винограда Картли у меня разболятся зубы. Хасро с этого и начал беседу с Шадиманом и Иса-ханом. Или решающая война, или уход в Иран. Уход? Нет, это не улыбалось сейчас Шадиману. Раньше завоевать у Саакадзе Картли, а потом да будет им гвоздем дорога. Нет войска, из Кахети нельзя вывести. А на что подземный ход? До Марабды через Балки проведут опытные марабдинцы, а из замка до Тбилиси путь уже испытан Хасро Мирзой. В Кахете войско больше, чем нужно, ведь неизвестно, выберется ли Таймураз из Эмирети. А у Саакадзе хвостов не хватит пылить по чужому царству. Из Тбилиси он, Шадиман, отправит через подземный ход верных гонцов к Исмаил-хану и опытных проводников. Пусть Исмаил-хан оставит для охраны не более 3 минбаши с 3000, а сам поспешит с остальным войском сюда. Сюда или в Самцхе-Сатабага, где после победы в Месхете Саакадзе полновластный хозяин. А разве по договоренности Шахин-Шаха с султаном Самцхе не находится под защитой Турции? Хороша защита. Такую дань Сафар-Паша платит своему защитнику, что не только подданные. Паша сам скоро без шаровар начнет джигитовать. Удостой согласием, остроумный мирза, и мы пренебрежем договором с султаном и вторгнемся в Самцхе. Грозный Шахин-Шах одобрит все, что даст ему живого или обезглавленного Саакадзе. Бесмалах, не ты ли самый отважный из отважных? И кто посмеет думать иначе о сверкающем, подобно изумруду и сахане? Но не шепнул ли тебе твой ангел-хранитель, что льву равный Шах-Аббас может одобрить вторжение в Самцхе и, чтобы успокоить султана, отдать за одного обезглавленного Саакадзе 2 обезглавленных своевольников? Другое дело, если бы Аллах догадался создать меня и тебя, хан Иса, с 2 головами, тогда, клянусь Меккой, не позднее, чем в пятницу, ахалцихцы увидели бы нас в мечети, возносящими Аллаху молитву за неспосланную Ирану победу. Сначала Иса-хан сумрачно молчал, затем внезапно расхохотался. «О, Хасро Мирза, ты восхитил меня, ибо чувствую, многие ночи не усладе из услад предавался ты, а размышлениям о 2 голове». Ты, благородный хан, почти угадал, ибо у грузинских князей, хотя тоже по 1 голове, но зато нет соглашения с султаном о неприкосновенности Самцхе-Саатабага. Увы, мой мирза, грузинские князья совсем без головы, потому до сих пор никто из них и не нарушил неприкосновенность Самцхе. А разве имеющий хоть 1/2 головы смог бы с полным спокойствием относиться в такой час к нуждам царства? Ты не совсем прав, мой Шадиман, можно найти и самобольщающихся, которые имеют хоть и 1 голову, но зато 3 лика. Выждав, пока утихнет смех, Хасро продолжал. В ночи раздумья меня озарила веселая мысль. Она, звеня браслетами, спросила, «Почему князь Зураб Эристави не посетил тебя?» «Как почему?» — удивился я. «Ведь он зять царя Таймураза». «Что же это не помешало ему во вред царю Таймуразу пропустить тебя через свое владение? Найди средство привлечь его в Метехи, и тотчас за ним потянется все высшее княжество». А за высшими поскачут средние, а за средними поплетутся низшие, и метехи наполнится звоном чаш, а царство звоном оружия, ибо шакал первый предоставит свое войско для уничтожения Саакадзе, а заодно и царя Таймураза. Шадиман не спорил. Уже после первых высказываний царевича Хасро о шакале, почему-то зовущимся князем Зурабом, не переставал думать Шадиман о его привлечении. Но необходимо убедить аракбского владетеля в том, что его ждет в Метехе не западня, а почет. Надо написать так, чтобы притворство слов сокрыло мысли, дабы он сразу поверил. Оказывается, Хасро именно так и написал. Он дружески приглашал аракского владетеля пожаловать в Метехи для переговоров. Царь Симон возжелал дать беспокойным хевсурам, пшавам, мтиульцам и махевцам сильного царя. От князя зависит призвать из страны мечтаний к действительности давнишние желания. Пусть князь бесстрашно выразит покорность Шаху Аббасу, Пусть поймет, царствование Теймураза наступил конец, так пожелал Шах-ин-Шах. В Картли Симон II, Кахете обещано законному наследнику, верному шаху Аббаса. Ни Теймураз, ни Саакадзе больше не смогут препятствовать владетелю Арагве. Два дня обдумывал Шадиман послание Зурабу, наконец просил царевича выслушать, что пришло время аракскому владетелю возглавить княжеское сословие. Хиреет оно, колеблется, теряет блеск, уподобляется овцам, которых преследует барс. Лишь рыцарь княжеского сословия, могущественный войском владетель Арагви, может вновь поднять княжеские знамена. Медлить опасно, ибо до Митехи дошло, что Саакадзе решил исправить допущенную им когда-то ошибку и при помощи своих родичей Иисея Ксанского, Мухран Батони, Атабага Сафара и горцев воцариться в Картли. Да-да, горцы рвутся к барсу, а высшее княжество вместо объединения перед лицом такой опасности попряталось по своим замкам в надежде, что Саакадзе, уничтожив владение изменника Зураба и Аристави, пощадит зайцев. Это ли не позор? Но открыто надо говорить, не устоять Зурабу и Аристави без помощи Хасро Мирзы. Еще о многом красноречиво написал Шадиман, и Хасро Мирза одобрил. Внезапно Шадиман нахмурился, оборвав чтение, вновь охваченный сомнением. Верное ли средство — одно лишь послание. Осторожный Зураб, как и следует волку, сюда не приедет, побоится предательства. Необходимо предложить ему важного заложника, но кого? «О, Хусейн, почему нигде не сказано, что недогадливость вреднее Скорпиона? Разве прекрасной Магдании не предопределено стать царицей гор?» Внимательно посмотрев на Хасро, раздосадованный Шадиман невзначай напомнил, что говорили они ранее о другом, и напрасно царевич забыл, что в Грузии женщин не отдают в аманаты. Иса-хан молчал, но Хасро поспешил напомнить, что именно по совету его, Шадимана, послал царь Георгий свою дочь Тинатин Шах-ин-Шаху в залог верности, а царь Теймураз свою прекрасную мать, царицу Катыван. Положение царства требует изворотливости. Польщенный Зураб уверует в отсутствие злого умысла и прибудет в Митехи, где ему вместе с горским троном будет предложена в жены прекрасная Магдана. Что? Женат? Церковь расторгла брак златокудрой Нистан, расторгнет и с чернокосой царевной Дориджан. Уклонившись от прямого ответа, Шадиман задумался. Не то чтобы Шадиману жаль было дочь, после ее бегства к Азнаурам она потеряла в его глазах ценность, но Магдана носила фамилию Бараташвили, и уже в силу этого его коробила бесцеремонность Хасро. И помимо того, он, Шадиман, надеялся, что Магдана прельстит царевича. Княжеское достоинство требовало резкого отпора, а положение царства — мудрого смирения. «Послание завтра будет готово, но с кем отослать?» «Как с кем?» — усмехнулся Хасро. «С тем священником, которого прислала прекрасная княгиня Хорошани. Кстати, ты почти не расспрашивал его о логове непобедимого. Не сочтешь ли необходимым поговорить со служителем Христа?» «Сочту, мой царевич, но не лучше ли отправить к Зурабу Мулу? Служитель Магомета более защищен сейчас от ярости шакала». Обменявшись любезностями, они разошлись. Не пришлось долго Шадиману возмущаться бесцеремонностью Хасро. Настал день из дней, когда, наверное, по совету веселого Деви, Саакадзе захватил гортискарские теснины, гортискарский замок-крепость и, вероятно, узнав о намерении Исахана, крепкими завалами закрыл вход в Среднюю Картли. «Скорей, скорей, пока не поздно!» И князь Паваландишвили первый вскочил на коня. «Скорей! Или ваши уши заложило заносчивыми речами гульшари, что не слышите топота азнаурских коней?» Сердился Джавахишвили на княгинь, медливших со сборами. «Уже все замки на пути к гортискарским теснинам захвачены саакадзовцами и обращены в защитные крепости!» — кричал Цицишвили. «Скорей, скорей!» «Так можно и свои замки потерять!» — надрывались князья, и Метехи опустел. «Скорей, скорей, люди! Опять победа, опять таши! Не время торговать! Праздник! Сиуш, твое здоровье, дорогой! Есе, ваша! С какого солнца слетел, что так сияешь? Победа старому чеканщику, победа! Гонец скачет, ловите гонца! Выпьем, выпьем, друзья! Если так пойдет, скоро молодой джамба с копытами ворот от Тбилиси распахнет. Если так пойдет, — возмущался Андукапар, — скоро хищник ворвется в Метехи. Тогда осторожному царевичу Хасро придется со стен прыгать, а медлительному Исахану, подобно кроту под землей, к Марабде прорываться. И почему сарбазы до сих пор верят, что сам Аллах подсказал шаху Аббасу увековечить Саакадзе званием непобедимый? Не пора ли мулам убедить сарбазов, что это проделки шайтана? Не дослушав, Шадиман махнул рукой и вышел из покоев царя, где впустую бесновался Андукапар. Не веселее было и в покоях Хасро, хотя Мирза не бесновался, а, поджав ноги на тахте упрямо, посасывал чубук кальяна. «Медлить незачем, Зураб Эристави должен прибыть в Тбилиси. Послание следует доверить верному человеку». «Что надо от меня змеиному князю?» — беспокоился Вардан, вызванный в Метехи. «Может, узнал о веселье на Майдане? Буду о печальном думать, иначе выдаст блеск глаз. А вдруг новый налог с купцов хочет получить?» И когда Чубукчи ввел его в покои Шадимана, лицо купца выражало такое уныние, что Шадиман невольно вскрикнул. «Я думал, ты вместе с Майданом радуешься. Саакадзе приближается, значит, торговлю подымать. Видно, при царе Симоне тебе нет расчета». «Светлый князь, разве тебе неведомо, что Маурави сам торговлю подымал? И даже если рассердишься, скажу, способ князя Андукапара заставить сыпать золото в сундуки Метехи неподходящий. Чем больше грозит, тем меньше в лавках товара. Тбилисцы тоже напуганы, боятся покупать. У кого есть монеты, прячут, у кого нет, голову пеплом посыпают, ибо сборщики князя Андукапара забирают последние. Давно купцы просят к светлому князю Шадиману за помощью идти. Все не осмеливался беспокоить. Хорошо сделал, сейчас не время, выслушаю, когда вернешься. Откуда вернусь? Никуда не собираюсь. Это купец со всеми бывает, не собираются, а едут. Возьмешь верблюдов, будто в Гурию за товаром, а по дороге свернешь. Послание должен отвезти в один замок. Ужас охватил Вардана. Кто-то выдал меня, испытывает. Надо тоже испытать. Вардан подскочил и, задыхаясь, прохрипел: «Мне? Мне отвезти послание? Лучше, светлый князь, вели здесь убить, все равно саакадзовцы поймают, на куски изрубят». «Откуда узнают? За товаром купцам никто не препятствует путешествовать». «Этим саакадзе не обманешь. Потом разреши узнать, к какому князю посылаешь. Если тебе враг, на меня свою доброту захочет излить. Не посмеет, ни от меня одного послания, сразу скажешь, от Хосро Мирзы приехал. От царевича? Вардан вытер платком холодный пот. Сомневаться незачем, продают картли. Но вслух сказал, тогда саакадзевцы, наверное, повесят меня. Нет, светлый князь, лучше я сам в своем дворе повешусь, удобнее, без истязаний выйдет, и жена вовремя калех исправит. Может, священника пошлешь, веселей будет. Хорошо о веселом вспомнил. Что тебе рассказывал священник из Самсхеса Атабага? Почему должен говорить? Разве ко мне приехал? А не показался тебе странным бег священника по Майдану за каким-то кувшином? Может, настевцам помимо кувшина и мед нужен? Может, нужен, сам удивился. А тут же решил, придется пожертвовать кувшином, чтобы спасти плетку. Если пожелаешь, светлый князь, приглашу священника в гости и выпытаю, кто велел кувшин привезти. Сам он беден для такой прихоти. Беден? А к тебе в лавку зачем приходил? Не на церковь ли просил? На церковь тоже дал бы, только не просил. Все знает змеиный князь, на 10 аршин прибавлю осторожности. Дешевую парчу для ризы, говорит, подыскиваю, госпожа Хорошани монеты пожертвовала. Майдан вдоль и поперек обегал, не нашел. У больших весов один добрый человек сказал, если у старосты не купишь, напрасно отец нищий. Как раз у меня оказалось. Имеешь парчу и в Метехе не предложишь? Разве не знаешь, как нуждаются придворные и княгини в красивой одежде?